Глава 81. Когда Брейн сделал поворот направо, оставив позади поворот в сторону Рафаэта, попутчица удивилась. «О, а я думала, мы едем к морю». «Нет, мы едем в Виндхэм», – ответил Брейн. «Но все контрабандисты ездят в порт, разве не так?» «Ну, я же другой, ты же поняла», – усмехнулся Брейн. «Да, другой, и борода у тебя наклеенная». «И борода, и усы», – кивнул он. «Но меня это не заморачивает. Ты заплатил бусу, а он тебя видел и машину видел». «Что, стучите копом?» – пошутил Брейн, покосившись на Линду. «Нет, зачем это нам? Слушай, мне бы пипи сделать. Давай притормози вон на той заправке». «У нас еще полно горючки». «Нет, просто для меня. Я-то думала, ты в порт, а теперь терпеть долго. Давай, я на полминутки». «Ну, хорошо», – согласился Брейн и, свернув на заправочную станцию, остановился на небольшой парковке, где вставали те, кому не требовалось топливо, а только услуги и придорожный магазин. «Ты выйдешь?» – спросила она, открывая дверцу. «Нет, здесь тебя подожду». «Ну, как хочешь», – сказала Линда и, выпорхнув из кабины, поспешила в сторону корпуса обслуживания, где имелся туалет, душ, магазин и небольшое кафе. Брейн опустил руку между сиденьями и выудил телефон красотки. Включив его и набрав кодовую комбинацию, вскрыл защиту. Затем проник в настройки. И вот она, полицейская закладка, а в ней его фото. Может, проститутка и не часто сотрудничала с полицией, но не упускала случая получить вознаграждение. Появилась Линда, на ходу тормоша свою сумочку. «Так быстро?» – удивился Брейн. «Да не быстро я, просто телефон куда-то подевался, а у меня там название лекарства». Она заглянула между сидений и, наконец, обнаружила пропажу. «Вот он!» – она радостно засмеялась. «Ума не приложу, как я его выронила. Я сейчас, я быстро». И она снова поспешила к терминалу. Брейн вздохнул, вышел из кабины и пошел следом. Разумеется, телефон она не роняла. Это он вытащил его из сумочки, чтобы проверить подозрения. Пропустив выходящего посетителя с покупками, он вошел в терминал и сразу направился к туалетной комнате. Линда только что закрыла дверь и не успела поставить ее на собачку. Брейн дернул за ручку, и не успела Линда испугаться, как получила кулаком по лбу. Брейн подхватил ее, захлопнул дверь и квалифицированно усыпил, надавив пальцем на артерию. Упавший на пол телефон все еще делал вызов по набранному номеру, и Брейн спустил его в унитаз. Затем вышел, поставил дверь на собачку и захлопнул. Теперь никто не станет поднимать шум, пока Линда не придет в себя и не выйдет оттуда. А значит, у Брейна было еще минут 40. И да, он действительно направлялся в порт, где было проще затеряться. Наняться на какой-нибудь сухогруз было бы очень здорово. Тогда бы у него появилась передышка в пару недель. Но сейчас не оставалось и лишнего часа. Вернувшись в машину, он развернулся и, выехав на шоссе, поехал обратно, в порт Рафаэт.